поздравляю с праздником. Совершенно не случайно Святая Церковь так празднует особенные службы обретения главы Иоанна Предтечи в силу того, что мощи святых угодников Божьих представляют из себя святыню. Во многих религиозных системах, не христианских, отношение к телу усопшему как к чему-то скверному. Особенно это на Востоке наблюдается. В христианстве же наоборот. Тело почитается как святыня, потому что в теле сохранялась душа человека, которая была христианка. Поэтому телу при погребении воздаются такие почести. А если человек прославился богоугодной жизнью, и после него сохраняется в нетлении либо полностью мощи, либо какая-то часть, то в силу того, что человек при жизни был сосудом, избранным Духа Святаго, то существует благословение на поклонение этим мощам, как сосуду, в котором находилась благодать Божия. Вот поэтому обретение главы Иоанна Предтечи такой церковный повсеместный праздник, которым правится особая служба. И промыслительно, что это случилось именно Великим постом, когда для церкви идет время покаяния, для всего народа Божия, а Иоанн Предтеча, как последний из пророков, а все пророки, конечно, учителями являются покаянием, потому что только с покаянием возможно продвижение в духовной жизни. Если человек в своем покаянии как-то застопорился, не хочет признавать свою вину, начинает с какого-то момента своей жизни себя там за что-то оправдывать или в какую-то такую позу вставать обычно оскорбленного достоинства или какого-то непонимания и так далее, и так далее. Вот. С этого момента для человека прекращается, к сожалению, духовная жизнь. Потому что духовная жизнь, она непосредственно связана с покаянием. Вообще, многие так вот за собой примечают, дескать, я все хуже становлюсь, и что-то не видно во мне улучшения моей христианской жизни. С чем это связано? Это связано с тем, что мы забыли о покаянии. То есть, само слово мы как-то и в храме слышим, и на исповедь ходим, но это еще не значит, что есть покаяние. Вот. Нам нужно обязательно различать две вещи. Исповедь и покаяние. Потому что наш язык человеческий несовершенен. Даже такой великолепный и очень развитый язык, как русский, он оказывается немощной для того, чтобы во всей полноте изъяснить духовную жизнь. Вот. Ну и потом свойство нашего ума. К тем словам, к которым мы уже привыкаем, они из них выхолащиваются как бы их подлинный смысл. Вот. Покаяние — это должно быть постоянное состояние души христианина. С одной стороны. С другой стороны, покаяние есть таинство церкви. Когда человеку кающемуся перед крестом, Евангелием и священником, невидимое глазу благодать Божия, приходящая к нему, совершает в нем, в человеке, очищение от греха. И вот таинство покаяния тоже, как последование, состоит из нескольких вещей. Начинается таинство с того, что священник от имени всей церкви читает молитву Господу, а все кающиеся внимательно ее слушают. После этого второй этап таинства покаяния. Обращение священника к кающимся. Вот чада, перед тобой невидимо стоит Христос, который он принимает твое исповедание. А я только свидетель. Пришел ты, если во врачебницу, чтобы ты ушел исцеленным, а не неисцеленным. Вот такое обращение. Человек как бы напоминает, что не я стою перед тобой, а сам Христос. Вот перед тобой икона, крест Евангелия перед нами. Я только свидетель. Свидетель покаяния. Потом происходит исповедь. Исповедь в переводе на русский язык — это значит, нужно из себя все до конца поведать священнику, как свидетелю, а поведать, конечно, Христу Господу нашему Спасителю, в чем я согрешил и в чем я желаю исправиться. В чем я обещаю сейчас перед крестом Евангелия исправиться перед Богом. Не просто назвать, а именно дать обещание. После этого священник возлагает епитрахиль в знак того, что он не своей властью разрешает, а властью Христа Бога. А епитрахиль, она означает покров божественной благодати над человеком, и читает молитву, которая называется разрешительная. После этого происходит увещевание. Священник может сказать человеку пока еще, как ему нужно себя дальше соблюдать, чтобы опять не впасть в эти же самые грехи. После этого человек прикладывается к кресту и Евангелию, как человек, который полностью согласен нести свой крест и полностью принимает слова Господни, которые содержатся в Евангелии. И с миром отходит. Отходит. Очищенный или нет? Так вот, таинство совершилось. Происходит ли очищение? С чем оно связано? Почему человек уходит очищенный или уходит неочищенный? Никакого автоматизма здесь быть не может. Придет благодать Божия, значит, человек уйдет очищенным. Не придет благодать Божия, значит, уйдет неочищенным. Какие же условия бывают для того, чтобы благодать Божия пришла? Только подлинное покаяние. Когда человек действительно осуждает себя, действительно сознает свою неправоту и действительно хочет с завтрашнего дня, а лучше сказать с этой минуты, в том, что он исповедовал, стать другим. И вот если Господь с небес, а можно сказать и не с небес, потому что Он здесь рядом с нами невидимо стоит, смотрит на сердце человека и видит, что решимости борьбы с грехом у человека нет. Есть только фиксация, так как несколько со стороны человек на себя смотрит, и да, вот я, говорит, грешен. Вот в этом, в этом, в этом. В этом случае, конечно, благодать Божия не приходит. Священник говорит: прощаю и разрешаю тебя от всех грехов. А Господь говорит: а я и не прощаю, и не разрешаю. И ничего не происходит. Как человек подошел к исповеди, так он от нее и отошел. И вот, чтобы нам так устроить свою душу, чтобы покаяние действительно совершалось, потому что многие, я так примечаю, даже ходящие в церковь не один год, еще, собственно, никогда и ни в чем и не каялись. Реально. Если и каялись, то это произошло не на исповеди, а произошло уже, ну, в силу прихода человека в церковь. Как-то что-то такое в своей жизни греховное оставил. А так основная масса из нас, грешников, они просто изо дня в день производит вот эту очень нудную такую операцию. Выстоять в очереди, там, дать записку, которую можно вполне отксерокопировать и что каждый раз писать. А можно ее и не давать, потому что, в общем, довольно легко запомнить, что там происходит. А я так вообще даже уже и почерки всех знаю. Вот. Просто смотрю, а это, хотя там не пишут, а редко кто пишет свое имя. Вот. Но уже по почерку знаю, кто это писал. Им, хотя читаю, честно, что пишут, но заранее знаю, что там есть. Просто на всякий случай, а вдруг что-нибудь новенькое. Не потому, что любопытно, нет. Ну, для того, чтобы совершить то заключительное увещевание. Потому что я-то знаю, как из книг, ну и по собственному опыту грешного человека, как дьявол пасет душу каждого. Он на этом списочке не успокаивается. Он хочет, чтобы человек сползал. И он постоянно трудится над тем, чтобы вот сначала коготок увяз, потом пальчик, потом вся длань, потом предплечье, потом одна рука, вторая, и так далее, и так далее, и так далее. И это так и наблюдается. Вот человек ходит в храм каждое воскресенье, потом снова пропустил. Пропустил, потом вернулся. Потом два раза пропустил. Потом вернулся, два раза был. Потом раз, месяц не было. Вот, то есть уж месяц не было. То есть не тяжелая болезнь, то значит человек уже увяз. Не только руками, но и ногами. Вот, и, собственно, как это происходит? Так вот сатана расширяет этот списочек. А нужно его сокращать. Нужно сокращать. Нужно иметь решимость борьбы с грехом. Не давать себе возможности грешить. Тем, чем грешу постоянно. Вот это и будет покаяние. И когда вот такая решимость есть, и есть желание исправить свою жизнь, и есть молитва к Богу, потому что человек своей волей, усилием воли, грех победить не может. Никак. Даже если он перестанет грех какой-то совершать, ну, например, ну, решит не ныть. Вот очень такой распространенный у нас грех — ныть, нытье так. Мы, люди, все здесь стоим сейчас здоровые, потому что больные все лежать, встать не могут. Мы ходим своими ногами, у нас есть еда, никто в голодный обморок не падает. Вот, одежда у нас есть, отопление включено. То есть живем нормально, слава тебе, Господи. Но нет, нас то нам не нравится, это какие-то совершенно мелочи, о которых, вообще не стоит даже просто внимания. Они вырастают, как вот у человека, съевшего ЛСД, в какие-то огромные такие проблемы. Как маленький спичный коробок превращается в какую-то глыбу, огромную скалу, которую вроде бы невозможно перешагнуть. В чем проблема? Проблема не в том, что действительно это великая проблема. А проблема в том, что происходит в сердце человека. В его реакции на самые простые вещи, в его раздражительности, в его гневливости и в его нежелании уступить другому человеку, потерпеть немножечко, совершенно какую-то малость. Вот людей там в какой-нибудь там Чечне в подвале держат в темноте там по год, по полтора и кормят один раз в день. Ну вот, когда человек сидит в яме, в темноте, ему раз в неделю, какой-то раз в день спускают какого-то пшена моченого, и он, так сказать, обижается на свою судьбу, еще можно понять. А то сидит на диване, ножки на ковре, температура в квартире плюс 22, газ есть, зарплата, ну, какая-никакая есть, и все недоволен. И все вот там, вот она такая, он такой, они такие и так далее. Вот малейшее Потерпеть нет никакой возможности. Вот, и допустим, человек решил избавиться от нытья. И думаю, вот перестану ныть. И вот усилием воли собрался и следит за собой, чтобы с языка не сорвалось это нытье. Ну и что? Это можно. Но внутри-то все равно все будет ныть. И наружу все равно все будет отпечатано. От этого-то куда денешься? Никуда. Очистить от греха может только Господь. Потому что грех в душе. Он не в теле, он в душе. Потому что телу, допустим, водка, табак, там, наркотики, там, какой-нибудь блуд, телу совершенно не нужно. Это все находится в душе. Душа просит. А тело уж вынуждено страдать от того, что человек совершает со своей душой. Поэтому обязательно, конечно, нужно всегда с молитвой обращаться к Богу. И вот мы постом постоянно молимся: «Боже, очисти меня грешно». Если Бог не очистит, то никто нас не сможет очистить. Но вот к этой нашей молитве Богу об очищении должно быть наше желание очиститься. Желание. Желание потрудиться. Конечно, без Божьей помощи и тарелку не вымоешь, но все-таки потрудиться надо. И кран открыть, и какой-нибудь порошок или мыло взять, и потом тряпкой или там полотенце вытереть. То есть свое тоже прилагать. Обязательно. Без этого невозможно. Поэтому, если мы хотим действительно очиститься, хотим, чтобы пост для нас прошел продуктивно, в том смысле, чтобы действительно мы такую ощутили радость. Вот подлинное христианство, настоящее, это есть совершенная радость. Для тех людей, которые этой радости не имеют, им невдомек. Они все время какие-то задают идиотские вопросы. Ну, типа такого, например. Ну, как же вот мы, христиане, наследуем Царство Небесное, а грешники будут мучиться в аду, как же мы сможем это самое испытывать, такое блаженство, когда знаем, что некоторые люди мучаются? Надо, значит, нам прежде стать какими-то эгоистами, чтобы перестать чувствовать чужую боль. Вот такой человек. Так и вроде звучит логично. Но из чего человек исходит? Человек исходит из своего грешного опыта, когда он никогда не чувствовал радости подлинной благодатной жизни. Вот. А подлинная благодатная жизнь, она может рождать в душе даже такие вещи, которые вот те люди, которые достигли этого, свидетельствуют, что в душе бывает радостотворный плач. О, как интересно. Человек плачет, вроде, когда он плачет, это всегда от горя, а в сердце будет радость. Просто когда у человека нет опыта, он начинает своим убогим, так сказать, кухонно-дачным опытом как мерить, так сказать, как Царство Небесное. Это получается какое-то такое чердачное богословие. А подлинное богословие – это когда человек видит Бога и знает, что такое благодать Божия. И чаще всего вообще об этом молчит. А если говорит, то в каких-то таких поэтических более образах, потому что на язык прозы это вообще непереводимо. Совершенно невозможно. И вот, если мы хотим действительно ощутить, если мы не хотим быть вот такими унылыми, мрачными, вот, все время страдающими. Вот, мы все время страдаем. Вот, нас все время все, кто-то обижает, ущемляет, оскорбляет, теснит, мучает. А что это происходит? А то, что мы забитые, что ли, слабые, нет, нет, нет. Это от того, что мы грешные. Потому что если бы к нам пришла благодать Божия, мы бы на людей смотрели, как на любимые существа, которые вот как вот прабабушка смотрит на внучка. Вот что бы он ни выделывал, она все только умиляется. Ха, надо же, как вазу об пол хлопнул. Видишь, какой сильный мальчик. И что это? И вообще-то ничего не интересует. Всякие вот эти мелочи, которые других домочадцев могут в экстаз вводить. Потому что ее любовь к нему, она столь велика, что вот что бы он ни делал, все хорошо. И вот когда благодать Божия приходит в сердце сейчас, когда вот уходит эта тяжесть греха, тогда лицо расправляется, уже такого мрака нет в глазах, и на душе бывает весело. Весело. И вот те святые отцы, которые писали наше богослужение, так и написали, веселое время поста. Почему? Потому что, от чего весело? Потому что сбросили груз грехов. Шел человек с мешком, вот ему тяжело, он весь потный, согбенный, потом сбросил. Эх, красота! Душа вздохнула и устремилась ввысь. Наш мрак весь и вся тяжесть нашей жизни, это не потому, что нас окружают не люди, а собаки. И не потому, что вот у нас такая собачья жизнь, такое все плохо, все вокруг плохие. Нет. Это потому, что у нас такое сердце. Это у нас такой взгляд. Это мы таким образом гнусно на всех смотрим. Вот в чем происходит. То есть это вот как в одной сказке там, некий такой хрусталик искаженный в нашей роговице находится, который на все смотрит совершенно не так. Совсем не так, как учат нас те люди, блаженные, преподобные, как мы их называем, которые достигли христианского совершенства и шли путем совершенной радости. Поэтому, конечно, когда Господь нам говорит, всегда радуйтесь. Ну, что за дичь? Чего тут радоваться? Да разве это жизнь? Не жизнь, а жестянка. Вот как человек. А то, поэтому все такие и невеселые, и все нам не в радость. Потому что нас угнетает грех. Если мы его сумеем сбросить, наша душа воспрянет. Мы действительно почувствуем духовную радость. Мы действительно, потому что так все, вот Господь говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Ну вот, беру, жму свое вот это сердце, и никакой любви нет. Никому. Никому нет любви. И все. А почему? Почему сердце каменное? А потому что нету покаяния. Только покаянием можно умягчить свое сердце. Оказывается, как интересно получается. Вроде бы тружусь над собой, а от этого и другим людям становится лучше. И тоже и веселее, и по-всякому. И преподобный Серафим говорит, вот стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Потому что если стяжешь мирный дух, то людям с тобой будет весело. Им все время будет хотеться к тебе прийти и так далее. Вот мы смотрим, многие преподобные отцы настолько даже от этого утомлялись, что уходили куда-нибудь дальше, еще в пустынные места, где вообще их никто не знал. Чтоб только молиться Богу. Проходит 10 лет или 5, смотришь, опять пришли. Не эти, другие. Потому что не может укрыться город, стоящий наверху горы. А мы собственную семью не можем теплом христианской любви согреть. Поэтому и в семье это мрак. Потому что от каждого из нас исходят только какие-то замечания, какие-то недовольства, какие-то вечные претензии, какие-то все поучения. Мы даже не умеем часто прилично себя вести. Приходим в чужой дом, начинаем делать замечания. Настолько у нас вот в душе посеяно вот это недовольство, нытье, что мы даже в чужом доме настолько наглеем часто, что делаем замечания и возникают всякие ссоры. Потому что тот, к кому пришли, он такой же несчастный, как и мы. И он не в состоянии потерпеть вообще ни малейшего замечания. Упаси Бог кого-то трогать, обличать. Спаси и сохрани. На всю жизнь врагов наживешь. Но мы и этого не можем. Мы не можем даже уж не только христианской любви, а просто приличие соблюсти. Вот такие элементарные, самые такие, что человек для собственной безопасности должен соблюдать. Потому что иначе схлопочешь. Но вот настолько в душе раздражительность, гневливость, унылость, злобность, недовольство, что вот через край выплескивается. Ну и что? Вот сейчас отпастимся, так сказать, вот сэкономим мясо, молока, там еще чего-то. Это дело неплохое. Можете здоровье поправиться от этого, слава Богу. Может быть, от улучшения здоровья и как-то и настроение будет чуть-чуть получше. Да. Но принципиально в душе ничего не изменится. До тех пор, пока не будет покаяния. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте молить Бога, Спасителя нашего, и Иоанна Предтечу, чтобы он все-таки помог нам и свои молитвы, вот, особенно в день его праздника, когда вся церковь обращается к нему с такой прославляющей молитвой, а мы еще попросим у него, чтобы он нам помог покаяться, вот, сбросить груз грехов. Но не однажды покаяться, а чтобы мы непрестанно каялись, чтобы каждая исповедь для нас была шажком вперед к Христу Богу нашему.